Глава шестая. Акинфи Демидов все еще пребывал в Санкт-Петербурге и дивился тому, какая большая перемена произошла в нравах и делах с той поры, как скончался царь Петр Алексеевич. При нем люди жили сурово, умеренно и помышляли о делах. Санкт-Петербург вырастал среди вересковых болот, на топях, в такой работе человек жесточал. В новую гавань приходило много иноземных кораблей, жили торговые люди торопливо, суетно, как на великом торжище. На петровских ассамблеях задолженное почиталась простота в обращении и в нарядах. В только что отстроенном городе дома не отличались обширностью, жили просто. И часто в той горнице, в которой только что отобедали, убирали столы, подметали полы веником, несмотря на стужу, ассамблеи происходили только зимой, раскрывали окна и проветривали, тут и танцевали. Царь жил просто, не любил роскоши. При царице Анне Иоанновне все изменилось. Знать в Санкт-Петербурге жила шумно, изысканно. При дворе праздник сменялся праздником, балы шли за машкерадами. Все блистали на них неслыханной роскошью, дорогим платьем. Анна Иоанновна не пропускала ни одного пустячного случая для развлечения. Царицу окружали иностранцы, большей частью курляндские немцы. Курляндец Бирон, пожалованный в обер-камергеры, украшенный лентами и орденами, неотлучно находился при ней. Все это сильно оскорбляло русское достоинство. Демидов разъезжал по влиятельным лицам, ко всему приглядывался, прислушивался. Празднества и машкерады истребляли много денег, а их было мало. Все вельможи с вожделением глядели на Демидова, как на тугой денежный мешок. Однако Акинфий Никитич раскошеливался неохотно, размышлял и приценивал людей, которые из них поустойчивее. Все гнутся перед тобой, а завтра ты — червь и кандальник, увозимый в Пилым или в другое отдаленное гиблое место, и все отвернутся от тебя. И так было со сподвижниками царя Петра Алексеевича, сиятельным князем Меншиковым и другими. Однако ж, — думал Демидов, — с волками жить, по-волчьи выть. Рудные земли и казенные заводы на каменном поясе расхватывались вельможами, и эта раздача шла при участии всемогущего фаворита Бирона. Главным начальником горного ведомства в Санкт-Петербурге он назначил неизвестного проходимца, своего соотечественника Курта фон Шемберга, который фактически являлся лишь подставным лицом и помогал ему беззастенчиво грабить казну. Знаменитую на каменном поясе гору Благодать, богатую лучшими рудами, Бирон пожаловал Шембергу, иначе говоря, себе. У Акинфия Демидова дух заняло. Вот так кусок отхватил. Он завидовал немцам, но в то же время старался угодить им. Акинфий хитрил и обхаживал придворных. За короткий срок он сдружился с младшим братом фаворита Густавом Бироном. Жил тот в пожалованном царицей особняке на Васильевском острове. Дом стоял окруженный ельником и напоминал замок. Высокий, рыжий Густав Бирон увлекался конями и псами, часто охотился в приневских лесах и на полисовании всегда бывал пьян и жесток. Встречал курляндец Демидова отменно. Вдвоем они гоняли по полю коней, в волосатых руках курлянца в них чуяла сила, кони смирели и были покорны. Дарил Акинфий Демидов Густаву Бирону добрых псов, кровных коней и сибирскую рухлядь. Стоял февраль. На улицах столицы была гололедица, изморозь делала город неуютным и постылым. Сальные фонари зажигали с 4 часов пополудни, они смотрели в сумрак слепо и беспризорно, пуще навевали тоску и одиночество. При дворе восьмой день шел машкерад. Все до забвения увеселялись, и часто меняя машкерадное платье и поражая друг друга расточительностью. Вечером в 22:00 при дворе и в саду, где ветер с моря раскачивал черные голые ветки, зажигали фейерверк. В Санкт-Петербург король польский прислал своих придворных итальянских комедиантов, и они ставили комедию. По неприветливым улицам проехала Кинфедемидов на Васильевский остров. Над ветхой церковью Исаакия, что неподалеку от Адмиралтейства, кружило воронье. На углу гулко хлопал рукавицами будочник. На Адмиралтейском шпиле гасла вечерняя заря. Демидов застал Густава Берона пьяным, с помутневшим взором. Курляндец лежал на софе и ругался. Утром подохла лучшая гончая. Завидев друга, он обрадовался, приподнялся и обнял заводчика. Парик у Демидова съехал на бок. — Моя, друг! Собак подох, и я печален. Ты доставишь мне лючий? Демидов оправил парик, сел рядом, обнял царедворца за талию. — Доставлю, Густавушка. — Ей-богу, доставлю, — Акинфи вздохнул. — Весь Урал перерою, а достану пса. Ух и пса! Вот я говорили это. Обожаю тебя, — Берон полез целоваться к Демидову, заводчик уловил подходящий момент и попросил. — Я, Густавушка, за делом приехал. Тоска зашибла. Хочу зреть царицу-матушку, нашу заботницу. Будет? Эти дни будет, — пообещал хозяин. Ой ли, — Демидов схватил царедворца за руку. Забудешь, поди. Мой память крепко. Помни, — Берон, пошатываясь, поднялся с софы и повторил. Помни. Я тебе подарочек приготовил, — Акинфий умильно смотрел на курлянца. Вот поди сам, полюбуйся. Берон неторопливо, у него изрядно заплетались ноги, пошел в столовую, за ним, ухмыляясь, шефствовал Акинфий, на круглом столе стоял ларец. Берон жадно открыл его, запустил руку, в ларце зазвенели серебряные рубли. В эту самую минуту за окном заскрипели полозья, гулко щелкнули бичом, над ельником с криком поднялось вспугнутое воронье, курляндец хлопнул крышкой ларца и подошел к окну. Сквозь заиндевелое окно видна была темная карета, кучер в ливрейной накидке важно восседал на козлах. За пяток спрыгнули два рослых гайдука и услужливо открыли дверцы кареты. — Яган приехал! — Вот черт! — Не ко времени! — Куда это девать? — курляндец, пошатываясь, пошел к гостиной. Дверь распахнулась, вошел Яган Берон, могущественный фаворит государыни Анны Иоанновны, во многом походил на брата, только было чуть ниже, плотнее.